На лодке. Ты скажешь, бросив взор по голубой равнине, и небо, и вода. Здесь остановим челн по самой середине широкого пруда. Буграми с колеса волненья не клокочет. Чуть-чуть блестят струи. Так тихо, будто ночь сама подслушать хочет рыдание любви. До слуха чуткого мечтаньями ночными доходит плеск ручья. Осыпана кругом звездами золотыми покоится ладья. Гляжу в твое лицо, сияющие очи, о добрый гений мой, лицо твое, как день, ты вся при свете ночи, как призрак неземной. Теперь, волшебница, иной могучей власти у неба не проси. Всю эту ночь, весь блеск, весь пыл к безумной страсти возьми и погаси. 1856 год.